87, март 18. Человек есть мера вещей. Не вещами и его окружением определяется отношение к ним человека, но им самим, его внутренним состоянием. Можно не терять равновесие в самых неблагоприятных условиях и лишенным всего, и даже чувствовать себя счастливым. И наоборот, имея все, быть очень несчастным. Если двое, смотря на одно и то же, ощущают совершенно противоположное чувствование, то это означает, что не внешнее, но сам человек служит мерилом вещей. Так пессимист и оптимист, будучи вместе, могут относиться к окружающему по-разному, один радоваться жизни, другой ее поносить. Победа над окружающим заключается в том, чтобы оно не нарушало равновесие духа, независимо от того, хорошо оно или плохо. Сказка о счастливом человеке, не имевшем даже рубашки, весьма поучительна. Вспомнить можно слова «Я победил мир». Можно подумать над тем, в чем заключалась эта победа, ибо не внешними обстоятельствами, но внутренним состоянием определялась она. Перенесение бытия в мысль дает эту возможность. Истинно праздник духа настает тогда для победителя. Хочу пояснить, что дана человеку такая власть над всем, что вовне, что при всех обстоятельствах, меруя отношение к ним человека, остается он сам.